весь мир глаза. Ищу тебя, но не вижу света. Ты затерялась глубоко на дне души я без ответа. Куда же дели мы с тобой те дни, когда любовь всю мы так хранили? Ну а теперь только на фото мы ищем друг друга под слоем пыли. Стираю память по телу дрожь, и твое имя, как в сердце нож. Разбили чувства мы с высоты, но где же ты? Осколки на дне, обрывки из фраз, мне душу собе, останься во снах. Вокруг тишина, но в полный томи. Останови, останови. Осколки на дне, обрывки из фраз, мне душу собе, останься во снах. Вокруг тишина, но в полный томи. Память, выключая чувства. Между нами что-то есть или пусто. Время не меняет нас, лечит раны. Мы все те же, но новые шрамы. Я рад видеть тебя днем и ночью. Давай оставим всю боль прошлого. Разбиты на осколки тяжело склеить. Разбитые сердца пополам делим. Так режет память по телу дрожь, и твое имя, как в сердце нож. Разбили чувства мы с высоты, но где же ты? Осколки на дне.